Покаявшаяся грешница. В 7 главе Евангелия от Луки говорится об исцелении Господом Иисусом слуги римского сотника в Капернауме, потом о путешествии Господа Иисуса на юг Галилеи, где у ворот города Наина он воскресил сына вдовы, от Капернаума до Наина около 40 километров. Затем приводится Христов отзыв о Иоанне Крестителе, и в конце главы описан случай, происшедший в доме Симона Фарисея. К сожалению, город не назван, но нет сомнения, что это произошло в одном из городов галилейских, возможно, в том самом Наине, где люди были изумлены проявлением чудесной силы Божьей и говорили об Иисусе: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Такое мнение о Иисусе распространилось не только по всей Галилее, но и по всей Иудее. Хотя особенно внимательными слушателями Иисуса были мытари, грешники и грешницы, но и фарисеи присматривались к его делам и прислушивались к его словам. Один из фарисеев по имени Симон пригласил Господа Иисуса к себе на обед. Господь никого не чуждался, и где только была возможность, там старался возвестить людям волю Отца Своего Небесного. Он принимал грешников и ел с ними. Он не чуждался мытарей, старавшихся проявить к нему свое уважение. Он не отказывался пойти на обед к фарисею, хотя знал, что приглашение исходит не от чистого сердца, а из тайного желания что-то предрассудительное увидеть или услышать. Но у кого все чисто и свято, тот не боится подсматривающих или подслушивающих. Итак, Господь Иисус пошел в дом Симона Фарисея на обед. В том городе была женщина, известная своим распутством. Только Бог один знал, что толкнуло ее на эту грязную дорогу. Может, несчастная любовь, может, бедность, может, худое общество. На нее смотрели все с нескрываемым презрением, но она не обращала на это особенного внимания. Фарисеи и законники чуждались ее, как достойной быть побитой камнями, и если этого не сделали с нею, то не из сожаления, а из страха перед римлянами, которые, как отмечено в Евангелии от Иоанна, 18 глава, 31 стих, запретили евреям предавать кого-либо смерти. Пользуясь этим, женщина коснела в грехе. Но слухи о том, что великий пророк, который не только исцеляет всякую немощь, но и мертвых воскрешает, как посланный от Бога, не только не чуждается грешников, но даже принимает их, беседует с ними, наставляет их на путь праведности, эти слухи так подействовали на падшую грешницу, что она полюбила его лишь за то, что он любит всех людей. Одни толкователи уверяют, что этой женщиной была Мария Магдалина, хотя от Наина до Магдалы около 35 километров. Другие говорят, что это была Мария, сестра Лазаря из Вифании, находящаяся близ Иерусалима, то есть около 100 километров от Наина. Евангелист Лука не указал ни названия города, ни имени этой женщины, чтобы никто не смел попрекать ее мрачным прошлым. Евангельские события описаны как доказательство спасающей силы благодати Божьей, чтобы читающие и слушающие не теряли надежды на милость Божию. Узнавши, что Иисус находится в доме Симона Фарисея, эта грешница решилась пойти туда, чтобы выразить Господу Иисусу свою признательность и благодарность. Войдя в дом, она увидела, что приглашенные, по тогдашнему обычаю, не сидят за столом, а возлежат вокруг стола. Она сразу узнала Иисуса, стала у ног Его и, плача, начала обливать ноги Его слезами и оттирать волосами головы своей, и целовала ноги Его и мазала миром. От Луки 7 глава, 38 стих. Нас бы теперь смутило такое преклонение перед человеком, хотя бы и великим пророком. Но Симона фарисея смутило как раз обратное. Он возмутился не тем, что Иисус допустил, чтобы ему целовала женщина ноги, а тем, что Иисус допустил вообще, чтобы такая женщина прикоснулась к нему и в душе своей решил об Иисусе. Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Если Господь Иисус молча принял такое почтение от грешной женщины, то не потому, чтобы этого он хотел, а чтобы дать наглядный урок гордому фарисею. В Евангелии сказано, что Иисус знал, что в человеке. От Иоанна 2 глава 25 стих. Он довольно часто читал мысли своих противников и указывал на их ошибки и заблуждения, чтобы исправить их. Так он поступил и в данном случае. Обратившись к пригласившему его фарисею, Иисус сказал так: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, то простил он обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Сказавши эту притчу, Господь Иисус начал ее толковать и применять к происходившему в то время в доме фарисея. Указывая на стоявшую женщину, Господь сказал: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать мне ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». От Луки 7 глава, 40 по 47 стих. Фарисей, слышавший об Иисусе и пригласивший Иисуса к себе на обед, не соблюл даже обычных в то время правил гостеприимства, а именно, не дал гостю воды для омовения ног, не приветствовал гостя поцелуем, не помазал головы его елеем, то есть обыкновенным оливковым маслом, какое выжималось из плодов растущих там оливковых деревьев. Для фарисея Иисус был просто человеком, за которым он хотел следить, не скажет или не сделает ли чего худого. Через силу фарисей назвал Иисуса учителем. А для грешницы, которая дерзнула прийти в дом фарисея, Иисус был сверхчеловеком, спасителем, который поднимает упавших и милует их. Она пришла выразить, как умела, свою признательность и благодарность. Перед этим Иисус не сказал о прощении грехов ни фарисею, ни этой женщине. А теперь настал момент показать разницу между ними. Фарисею Иисус сказал о женщине: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Женщина с удивлением и умилением услышала эти слова и, вероятно, не могла допустить, чтобы так было в действительности. Потому Иисус, отвратившись от фарисея и обратившись к покаявшейся грешнице, властно сказал: «Прощаются тебе грехи». Эти слова взволновали и грешницу, и находившихся в доме фарисеев гостей, которые начали перешептываться: «Кто это, что и грехи прощает?» Этого не делал ни один из пророков. Самое наибольшее, на что дерзали Моисей и Самуил, это просить и умолять Бога, чтобы он простил грех непокорному народу. Надменных мыслителей Иисус оставил бороться со своими мнениями и сомнениями, а покаявшийся грешница сказал: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Вера в благодать и милость Божию привела ее в дом фарисея, куда в другое время она бы не пришла, да ее и не впустили бы. Вера в любовь Христову помогла ей вылить в слезах покаяния все свое грязное прошлое. И, собственно, слезами покаяния она не столько омыла ноги Иисуса, сколько свое сердце. Вера наклонила ее целовать ноги Иисуса не как простого человека, а как пришедшего от Бога, пред которым преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. От Филиппийцам 2 глава, 10 стих. Вера побудила ее принести алавастровый сосуд с миром, самое дорогое, что она имела в своем доме, чтобы помазать ноги Иисуса, который пришел взыскать и спасти погибшие. Вера повела ее в новую жизнь спокойствия, радости, послушания и прославления Бога.